Глава 8. Мысли путались, в голове царила каша. Было безумно стыдно за свою несвоевременную вспышку, что набросилась на парня на пустом месте. Лисухен мне жизнь спас. Уже который раз. А я... Если так и дальше будет продолжаться, то просто сойду с ума. Я не думала, что мне может грозить опасность в метро. Была уверена, что... Раз ушла с работы раньше обычного, то доберусь домой без проблем. Стояла себе преспокойно в подземном переходе, как вдруг, откуда ни возьмись, появился азиат. И завертелась. Все произошло очень быстро. Я запомнила только, что за нами гналась целая толпа. Безумие какое-то. Кто я такая? Что сделала? Почему за мной охотится столько народу? Бесконечные вопросы сводили с ума. Вопросы и страх. Идти к толком незнакомому парню домой тоже было страшно. Но если я не могла доверять Лисухену, то кому доверять вообще? Заморский гость снимал квартиру в 5-этажном доме до революционной постройки. Следом за парнем я поднялась по широкой лестнице и остановилась на площадке последнего этажа. Кореец прикоснулся ладонью к двери в квартиру, а затем обернулся ко мне. «Нуна, у меня немного не убрано». «Ничего», — попыталась улыбнуться я. Переступив порог, Лисухен ловко скинул ботинки, а затем метнулся куда-то в темноту. Не прошло и минуты, как в квартире зажегся свет. «Заходи, Нуна». Я тут же нырнула в прихожую и, последовав примеру корейца, сняла обувь. Замерла, с любопытством осматриваясь. Азиат снимал небольшую студию. Прихожая, кухня и жилая комната, по сути, представляли собой единое пространство. Ремонт в квартире определенно делали давно. Мебели было немного и вся разномастная. Кухонный гарнитур явно остался в наследство от советской эпохи, как и покрытый темным лаком трехстворчатый гардероб. Круглый обеденный стол вполне мог оказаться ровесником самого дома. Даже от входной двери я видела, что его поверхность покрывали бесчисленные порезы и трещины, а вместо одной из фигурных ножек какой-то умелец приладил деревянный брусок. Вокруг стола были расставлены несколько разномастных стульев и табуретов. В жилой части квартиры стоял угловой диван, современный на вид, но изрядно потертый и продавленный. Старое облезлое кресло, будто родом из викторианской эпохи, и стеклянный журнальный столик. На комоде в углу притулился телевизор. У входной двери рогатая вешалка и зеркало. Когда парень посетовал на небольшой беспорядок, он явно преуменьшил масштабы бедствия. На кухонной столешнице, на подоконниках, журнальном столике, на диване, даже на полу лежали коробки от пиццы, обертки от бургеров, пустые упаковки от прочей еды, которую можно заказать с доставкой на дом или купить в магазине, а потом разогреть в микроволновке. Странно, я почему-то была уверена, что Лисухен не только модник, но и чистюля. Впрочем, хотя бы грязная одежда по квартире не разбросана, и то хорошо. Поймав мой взгляд, парень смутился. Я пару дней не убирался. Пару дней? Ну, может, дня 3-4. Да тут, похоже, месяц никто порядок не наводил. — проворчала я. «У меня зверский аппетит, неужели забыла?» Кореец сверкнул янтарными глазами. «Кстати, Нуна, ты не голодна?» Я покачала головой, но в этот миг в животе что-то протестующе заворчало. Настала моя очередь смущаться. «Похоже, все-таки голодна», — стряхнув косой челкой, усмехнулся азиат. «Если разогрею пиццу, тебя устроит?» «Ага». Парень быстро убрал со стола мусор. Ловко распаковал коробку и засунул ее содержимое в микроволновку. Я обратила внимание, что рядом с микроволновкой стояла новая, дорогая на вид кофемашина. «Чай, кофе, минералку», — продолжая изображать любезного хозяина, полюбопытствовал Лисухен. «Или, может, будешь пиво?» «Чай, пожалуйста». Я сидела, скрестив руки на груди, ноги поджав под себя. «Замерзла?» «Не знаю», — прислушалась к собственным ощущениям. Меня слегка знобило. То ли потому, что я и правда замерзла на улице, да и в квартире было не жарко, то ли меня, наконец, начало отпускать нервное напряжение. Может, немного? Я вздрогнула, когда на мои плечи опустился мягкий плед. Даже не заметила, как кореец подхватил покрывало с дивана и подошел ко мне со спины. «Так лучше?» — шепнул на ухо парень, задержав на пару мгновений руки на моих плечах. «Да, спасибо». Пискнула микроволновка, возвещая, что ужин готов. Ли Сухен тут же отстранился. Некоторое время мы ели молча. Несмотря на то, что я съела лишь два куска, одной пиццы нам не хватило и пришлось разогревать вторую. Аппетит у моего спасителя и правда оказался зверский. «Я слышал, скоро в библиотеке будет азиатская выставка». Утолив голод, кореец решил завести светскую беседу. «Ага. Ким Сон Чун действительно там будет?» «Кто?» «Профессор из Кореи. В объявлении написано, что он эту выставку привозит». «А, наверное». Мои мысли витали далеко. Я раз за разом прокручивала в голове события последних дней, пыталась понять, как теперь дальше жить, вернее, выживать. Поддерживать светскую беседу не было ни сил, ни желания. «Я много слышала о профессоре Киме. Хотел бы с ним встретиться». Подняла взгляд на парня. «Так почему не встретился с этим профессором в Корее?» «Легко сказать. Он крайне замкнутый человек. С простыми смертными вроде меня не встречается», — скривил губы Ли Сухен. В словах собеседника мне послышалась странная ирония. «Тогда не думаю, что тебе здесь удастся с ним переговорить. Он точно не станет каждый день сидеть на выставке и беседовать со всеми желающими. Скорее всего, уедет вскоре после открытия. Если где и будет, то лишь на пресс-конференции и фуршете». «И когда этот фуршет?» «Последнюю субботу месяца, если правильно помню». «Выставка открывается 1 ноября». «Значит, пресс-конференция и фуршет 30 октября». «И кого на такие фуршеты обычно приглашают?» «Всяких чиновников от культуры, известных писателей, историков. В общем, тех, кто так или иначе связан с нашей библиотекой». «А сотрудников самой библиотеки?» «Они тоже могут пойти», — кивнула я. «И ты?» «И я». «Ты можешь взять с собой спутника?» «Кажется, я наконец поняла, к чему Ли Сухен клонит». «Могу, но я ни разу на подобных мероприятиях не была. Говорят, там весьма пафосно и тоскливо. Туда ходят, чтобы нужные знакомства завести, либо старые связи поддержать. Что там делать простому библиотекарю?» «Может быть, один раз сделаешь исключение, а, Нуна?» Парень тепло улыбнулся и так на меня посмотрел, что тут же захотелось согласиться на что угодно. Замотала головой. «Я определенно схожу с ума». «Почему?» «Во-первых, ненавижу привлекать к себе внимание». Я начала загибать пальцы. «Во-вторых, терпеть не могу всякие пафосные мероприятия. В-третьих, мне банально нечего надеть». «Тоже мне проблема», — фыркнул парень. «Нуна, приведи хотя бы один веский довод, почему ты не можешь оказать мне такую маленькую услугу». Кореец усмехнулся и прищурился. Свел вместе указательный и большой пальцы, показывая, насколько ничтожной он подобную услугу считает. «Хорошо», — вздохнула я. — «Не факт, что до этого фуршета я доживу. Такой довод тебя устроит?» Вся веселость мигом слетела с лица парня. Он отвел взгляд. — «Что, молчишь?» — «До фуршета меньше 2 недель», — медленно сказал Ли Сухен. — «Не так уж и много времени. Ты можешь отсидеться». — «Я так и планировала. Вот удачное совпадение. Даже отпуск на 2 недели взяла. Только до дома мне не добраться». Из горла вырвался то ли смех, то ли кашель. «А даже если доберусь, мой дом не крепость, а ловушка. Ни от бандитов, ни от полиции там не спрятаться». «Ты можешь остаться здесь», — вдруг сказал кореец. «Здесь?» — переспросила я. «Да, здесь», — кивнул парень. «То есть с тобой?» — глупо хихикнула. Я чувствовала себя пьяной, хотя не сделала и глотка алкоголя. Настроение менялось ежесекундно. Мне надо уехать дней на 10, так что квартира будет стоять пустой. Об этом месте никто не знает. Никто не будет здесь тебя искать. Даже в магазин за продуктами выходить не нужно. Холодильник забит едой, ты сама видела. Открыла рот, чтобы возразить, но промолчала. Пусть Лисухен не решал мою проблему, но давал пару недель отсрочки. По нынешним временам невероятно много. А там или как-то все само рассосется, или Герман, как обещал, поможет. «Когда ты уезжаешь?» — глухо спросила я. «Завтра утром. Так что, ты согласна?» «А если я откажусь, ты выгонишь меня на улицу?» Парень как-то грустно усмехнулся и покачал головой. «Нет, ты в любом случае можешь остаться». «Спасибо». «Ну, надеюсь, ты все-таки подумаешь над моей просьбой». «Ага». Напряжение отпустило меня, и, не удержавшись, я протяжно зевнула. Даже ладошкой прикрыть рот и то не успела. «Извини», — пробормотала я. «Ложись спать, Нуна». Больше всего мне хотелось свернуться в клубочек, уткнуться носом в подушку и с головой укрыться пледом, закрыть глаза, забыть обо всем. Вот только я сомневалась, что после всего случившегося смогу заснуть. К тому же диван в квартире всего один. «А как же ты? Предлагаешь к тебе присоединиться?» Скинул бровь Лисухен. Мысленно застонала. «Определенно он неисправим». «Ты!» «Да понял я, понял!» Примеряюще поднял руки парень и рассмеялся. «Я пока спать не собираюсь. Кто-то обещал мне интересную информацию показать. Надеюсь, ты флешку не потеряла?» «Точно, флешка!» Я чуть не подскочила на стуле. «Где? Сиди, я принесу. В левом кармане куртки». По счастью, флешку во время беготни по переходам я не выронила. Кореец включил ноутбук, вставил устройство в разъем и тихо присвистнул, увидев количество документов в папке. Я скинула все, что нашла, про историю Хэллоуина, про обряды и ритуальные преступления. Подумала, лучше ты сам решишь, что именно тебе нужно. «Не волнуйся, разберусь». Лисухен подошел к шкафу, немного порылся в его содержимом, а потом вручил мне футболку с длинными рукавами и спортивные брюки. «Переоденься в ванной и ложись спать». «А не бойся, одежда чистая, и подглядывать я не буду». Лисухен ухмыльнулся. «Я много раз говорил, ты совершенно не в моем вкусе». Последнюю шпильку пропустила мимо ушей. Вступать в очередную словесную перепалку с нахальным азиатом не было ни сил, ни желания. Прижимая к груди стопку с одеждой, я понуро поплелась в сторону ванны. Взялась за дверную ручку, когда меня словно пыльным мешком по голове огрели. «Я не могу», — опернулась и потерянно посмотрела на парня. «Что не можешь?» «Остаться не могу». Сделала шаг назад, пока не уперлась спиной в стену. Глаза защипало, и я поняла, что вот-вот самым постыдным образом разревусь. «Почему?» — вздохнул кореец. «У меня нет сменной одежды, зарядки мобильника и той нет, но хуже того, Васька, я совсем забыла про кошку!» — шмыкнула носом. Душу затопило отчаяние. «Вернуться домой не могу!» «Бросить кошку на 2 недели тоже!» Я сползла вниз по стене. Парень присел рядом со мной на корточке. Дотронулся рукой до моего плеча. «Нуна, мы что-нибудь придумаем!» «Ты не понимаешь!» — всхлипнула. «Васька, она совсем дикая! Если ни меня, ни отца не будет, она никого не пустит в дом! Никого, понимаешь?» «Меня ведь пустила!» «И мы с Василисой неплохо поладили!» Кореец ободряюще улыбнулся. «Я перед отъездом к тебе схожу, покормлю кошку». Лисухен с Васькой и правда странным образом подружились. Возможно, питомица пустит парня в дом, не добросится на него, как дикий зверь. «Хорошо», — медленно кивнула я. «Ты оставишь ей корм, а потом уедешь. На сколько? 10 дней, да? Значит, я посижу здесь пару дней, а потом тихонько наведусь домой». «Нет, «Никаких визитов домой. Те люди настроены очень серьезно. Я переговорю с соседями, за Василисой присмотрят». «Ты не понимаешь». «Понимаю». Лисухьян встряхнул меня за плечи. «Нуна, посмотри мне в глаза. Я обещаю, Василиса от голода не умрет. Верь мне». Кореец вдруг хитро улыбнулся. «А теперь давай закрепим мое обещание». Парень сложил пальцы моей руки в кулак, лишь мизинец оттопырил. Затем своей рукой изобразил ту же фигуру. «Видишь, я настроен совершенно серьезно». Нахмурившись, наблюдала за действиями собеседника. Как нередко бывало, я совершенно не понимала заморского гостя. «Обещание на мизинцах – страшная клятва. Тот, кто нарушит ее, будет наказан свыше», — говорил Лисухен серьезно, вот только раскосые глаза парня смеялись. «Смотри, сначала переплести мизинцы, потом прижать кулак к кулаку, а теперь скрепить клятву касаниями больших пальцев». Следом за корейцем я проделала все странные манипуляции. «Теперь иди в ванну, а потом ложись спать. Ни о чем не волнуйся». Сама не знаю почему, но я Лисухену поверила. Лисухен. Заснуть Алиса не могла долго. Несколько часов беспокойно ворочалась на диване. Сон сморил ее, когда уже было далеко за полночь. То и дело, с тревогой поглядывая на рыжеволосую девушку, парень разбирался с материалами на флешке. По большому счету, многочисленные книги, статьи и диссертации интереса не представляли. Но, просмотрев несколько документов, Сухен сделал пару любопытных умозаключений. Во-первых, преступлений с ритуальной окраской во время Хэллоуина совершалось больше всего. Во-вторых, если верить сразу нескольким источникам, грань между мирами в эту ночь истончалась, а значит, не только потусторонние создания легко проникали в наш мир, но и во время совершения обрядов и произнесения заклинаний достигался больший эффект. Притом срабатывало это правило только с черной магией, с ритуалами, замешанными на крови и боли. Кумиха потер усталые глаза. Затем повел головой из стороны в сторону, разминая затекшую за несколько часов шею. Это что получалось? Раз инквизиция прибегала к услугам магов, быть может, она не брезговала использовать и черную магию? Совершала кровавые жертвоприношения? В детстве он ненавидел инквизицию, мечтал искоренить эту организацию. Но, повзрослев, понял, что инквизиция – необходимое зло. Эдакая полиция сверхъестественного мира. Единственный сдерживающий фактор. У многих существ весьма зыбкие представления о морали, добре и зле. Когда живешь сотни лет, простых людей сложно воспринимать как равных. Старая лисица тому наглядный пример. Необходимо разобраться, почему маги помогали инквизиторам. Какие цели на самом деле преследовала организация? И самое главное, почему они с Алисой потеряли близких в одну ночь 13 лет назад? Парень зевнул и с тоской посмотрел на большой угловой диван. Девушка свернулась клубочком на самом краю, так что на нем не только кумихо, но еще двое парней могли бы уместиться. Вот только ему не хотелось даже ненароком потревожить Алису. Со вздохом Сухен опустился в кресло. Вытянул ноги, закрыл глаза. Кажется, спать в кресле рядом с девушкой входило у него в привычку. Спал он недолго, от силы пару часов. За окном еще не начало светать, когда кумихо проснулся. Подошел к дивану, опустился на корточки около спящей девушки. Поправил сползшее покрывало. Хотел убрать прядки волос, прилипшие к лицу Алисы, но отдернул руку. Прошипев ругательство, Сухен резко поднялся на ноги и попятился. Метнулся в ванную комнату, тихо притворил за собой дверь. Склонился над раковиной и плеснул в лицо ледяной водой. Уставился на собственное отражение в зеркале. Янтарные глаза лихорадочно горели. Холодные капли стекали по лицу и волосам, но против ожидания умывание не принесло ни успокоения, ни ясности мыслей. Звериные инстинкты Ли Сухена буквально вопили, что надо бежать. Уйти, пока девушка спит. Не попрощаться, не оставить записки, даже не позвонить. Вычеркнуть Алису из жизни, постараться забыть, по крайней мере, на 10 дней. Он чувствовал себя так, словно попал в ловушку. При том, чтобы выбраться из капкана, надо отгрызть собственную руку. Не знаю, почему я вдруг проснулась. То ли от легкого сквозняка, то ли от ощущения одиночества, то ли потому, что еле слышно щелкнул замок входной двери. Подскочила с дивана и тут же упала на пол, запутавшись в покрывале. Встряхнула головой и протерла глаза. В квартире никого не было. Если только кореец не спрятался в шкафу, не затаился в ванной. Потирая ушибленный локоть, я поднялась с пола. Проверила ванную, затем, чувствуя себя полной идиоткой, заглянула в шкаф. Точно ушел. Вернее, уехал. Вещей в шкафу не было. Я вернулась к дивану. Забралась с ногами на подушки и закуталась в плед. С детства не любила шумные компании. По-настоящему комфортно чувствовала себя лишь когда оставалась одна. Но сейчас мне разом стало тоскливо и страшно. Ли Сухен сказал, что его не будет 10 дней. Значит, если на меня вновь нападут, он не появится, как по волшебству, не спасет меня. Быть может, он и вовсе исчез из моей жизни навсегда. При последней мысли сердце болезненно сжалось. Я нахмурилась и встряхнула головой. Нет, вот глупость какая! Несмотря на то, что парень не раз приходил мне на помощь, я не стану печалиться, если больше его не увижу. Более вредного и раздражающего типа сложно найти. Главное, чтобы азиат сдержал обещание, позаботился о Ваське. Через пару часов надо позвонить парню, а там уже думать, что делать дальше. Сейчас же переодеться, позавтракать и приступить к уборке квартиры. Стоп! Второй раз за утро я подскочила на диване. Вот ведь дура! У меня с собой нет ни запасной одежды, ни даже смены белья. А поскольку Ли Сухен собирался ко мне домой, то мог бы кое-какие вещи принести. Разумеется, я не собиралась просить парня копаться в ящике с нижним бельем, но он мог бы взять с полки пару свитеров, несколько футболок, десяток книг и, самое главное, зарядку мобильника. Если зубную щетку и расческу можно купить в любом магазине, то зарядное устройство к моему древнему телефону найти сложно. Может, еще не поздно? Я снова подпрыгнула, как ошпаренная, и бросилась к вешалке, на которой висела куртка. По дороге чуть не упала, наступив на слишком длинную штанину, и чудом удержала равновесие. Быстро проверила карманы куртки, мобильника не было. Неужели я выронила телефон в метро? Стараясь задушить зарождающуюся панику, снова проверила карманы. Так, немного мелких денег, банковская карточка, пропуск на работу, проездной билет, носовой платок – все на месте. Не хватало только связки ключей и мобильника. Ключи, скорее всего, Ли Сухен перед уходом забрал. В противном случае, как бы он попал в мою квартиру, а телефон... Я замерла. Меня разом бросило в холодный пот. Шагнула к входной двери, попыталась ее открыть. Не получилось. Выходит, Ли Сухен запер меня в квартире, а телефон я или сама потеряла, или, что более вероятно, парень его у меня украл. Разумеется, исключительно из благих побуждений, чтобы я никаких глупостей не наделала. Дождалась возвращения заморского гостя, а потом сопроводила на фуршет. «О, сволочь! Наглая, эгоистичная, косоглазая сволочь!» Ни на что, особо не надеясь, обыскала квартиру. Как и следовало ожидать, стационарный телефон найти не удалось. Затем проверила содержимое холодильника и кухонных шкафов. Определенно, голодной смертью мне умереть не грозило. Еды хватит недели на три, а при грамотном расходовании и вовсе на месяц. Так что кореец уехал со спокойной совестью. Вот только этот эгоистичный гад забыл, что человеку для комфортного существования нужна масса всего, не говоря уже о том, что в квартире нет ни компьютера, ни единой книги, лишь зомбоящик на комоде. Да я от скуки повешусь. Но хуже всего, что не только бандиты, но и отец с теткой не могут меня найти. Черт, совсем забыла! Отец вернется из командировки в конце недели. Что же делать? Может, начать кричать под дверью или стучать соседям в стены? Вдруг кто услышит? Или открыть окно и позвать на помощь? Тогда меня быстро из заточения вызволят. Вот только и разговора с полицией тогда не избежать. Все, гад, продумал, все спланировал. Уехал и даже записки не оставил. Ненавижу. Ли Сухен. За домом, как и ожидал парень, следили. На крыше притаились двое вонгви. Фургон коммунальных служб на парковке выглядел подозрительно. Из окна второго этажа то и дело выглядывала женщина лет 40. Все можно было списать на совпадение. Женщину посчитать домохозяйкой, которая не иначе как от скуки наблюдает за подъездом. Решить, что работяги отдыхают перед очередным вызовом на аварию. Вот только водителя фургона Сухен знал. Видел его во время погони в метро. У Кумихо была поразительная зрительная память, иначе он не мог бы так мастерски копировать внешность других людей. В подобной ситуации даже приближаться к дому не стоило, не говоря уже о том, чтобы идти в квартиру. Тем более, что из-за недостатка пропитания Василиса не умрет. Телесная пища нужна Касину лишь для поддержания физической формы. За пару недель вынужденной голодовки создание не развоплотится, разве что похудеет немного. Но все же Касина следовало предупредить. Неизвестно, как поведет себя дух, встревоженный пропажей хозяйки. Да и обещание, данное Алисе, парень собирался сдержать. Менять личины для парня было так же естественно, как дышать. Изменить возраст, форму носа, разрез глаз, цвет волос и кожи – элементарно. Подобные манипуляции Ли Сухен проделывал, не задумываясь. Сделать иными рост и телосложение на порядок сложнее. Скопировать внешность определенного человека так, чтобы и родная мать подмены не заметила. Высший пилотаж. Тут нужны не только способности Кумихо, но и недюжинное актерское мастерство. Ведь менять приходилось все – походку, мимику, жесты и голос. Неудивительно, что больше всего парень не любил надевать женскую личину. Меж тем женский облик безопаснее всего. Инквизиция без сомнения изучила окружение Алисы, знала, что девушка – затворница, и близких людей у нее по пальцам одной руки пересчитать можно. Отец в командировке, тетку парень видел лишь издалека, а вот с Кэт – за эти недели успел неплохо познакомиться. Даже если инквизиторы вычислили, что им противостоит маг, у которого способности к иллюзиям, подобного хода они не будут ждать. Потому что скопировать существо противоположного пола практически невозможно. Если ты, конечно, не Кумихо. В подъезд вошла девушка, как две капли воды, похожая на Кэт. Ее белокурые волосы были стянуты в высокий хвост. За спиной висел небольшой рюкзак. Судя по спортивному костюму и кроссовкам, она возвращалась то ли из спортзала, то ли с пробежки. Девушка легко взлетела на второй этаж, уверенно открыла дверь в квартиру подруги. Касин при виде незваной гости зашипел, но потом замолчал и попятился. Морда кошки приняла озадаченное выражение. Сухен скинул ботинки и прошел на кухню. Надо спешить. Чем дольше он будет находиться дома у библиотекарши, тем больше шансов, что его раскроют. «Алисы не будет пару недель», — на ходу сказал парень. Василиса встревоженно мяукнула. «С твоей хозяйкой все в порядке, не беспокойся». Кореец поставил на пол пластиковый лоток с мелко нарубленной говядины, затем вытащил из кухонного шкафа две миски. «За домом следят, Алиса не может вернуться». Если инквизиторы будут обыскивать квартиру, не пытайся им мешать. В одну миску налил воды, во вторую насыпал сухого корма, хотя понимал, что Касин вряд ли опустится до подобного угощения. Уже собрался уходить, как вдруг кошка потерлась, а его ноги тихо мяукнула. Прошипев ругательство, кумиха опустился на корточки и положил руку на холку животины, щедро делясь энергией. Вдруг Сухен почувствовал легкое головокружение, а затем перед его мысленным взором будто вспыхнули слова «Береги Алису». Парень отшатнулся и встряхнул головой. Касин был сильнее, чем казалось на первый взгляд. Он лишь маскировался под безобидного домового. Ему бы сразу догадаться, разве смог бы обычный Сон-Джу протянуть без энергетической подпитки столько лет? Не зря Сухен инстинктивно чувствовал на квартире ведьмы сильную защиту, а инквизиторы так и не решили сюда залезть. Когда Кумихо поворачивал ключ в замке, дверь в соседнюю квартиру приоткрылась. На лестничную площадку выглянула женщина лет 40 в цветастом халате, та самая подозрительная домохозяйка, которая наблюдала за подъездом. «Извините, вы здесь живете?» – неуверенно произнесла женщина. «Я только недавно переехала, никого не знаю». Парень покачал головой. «Ах, точно, здесь милая рыжая девушка живет. Так вы ее подруга?» «Да». «Надо немедленно уходить». Если у инквизиции возникнут хотя бы малейшие подозрения, его попытаются задержать. Явившись к Алисе домой, Сухен угодил прямиком в расставленную ловушку. «О, вы не знаете, где ваша подруга?» Из-за ее кошки я всю ночь не спала, она так выла, думала уже в полицию звонить. Только бы голос не сорвался. Говорить длинные реплики женским голосом было тяжело. Извините, ничего не знаю. Сухен растянул губы в улыбке. Алиса позвонила, сказала, что уехала на некоторое время. Просила присмотреть за кошкой, вот я и... Вас ведь Кэт зовут, да? Однако интересно получалось. То женщина недавно переехала и никого не знает, то ей известно, как зовут подругу соседки. «Да, Кэт, извините, я опаздываю на тренировку». Парень легко поклонился и прошел мимо собеседницы. Успел спуститься на пару ступенек, прежде чем его окликнули. «А когда вы вернулись?» За спиной Сухена раздался щелчок. Этот звук было ни с чем не спутать. По позвоночнику кумихо пробежала холодная волна. «Вернулась?» – переспросил кумиха, медленно оборачиваясь. «Катерина Ивановна сейчас во Франции!» Мнимая соседка, торжествующе ухмыляясь, целилась в него из пистолета. Прокол. Вот почему нельзя брать личность другого человека, не узнав о нем последней новости. Кумихо левой рукой ухватился за перила и сделал боковое сальто назад. Пули просвистели мимо. Вдребезги разлетелось оконное стекло на лестнице. Приземляясь, парень ногой выбил пистолет из руки женщины. Ткнул противницу двумя пальцами в шею. Инквизиторша мешком осела на пол. Сухен еле успел ее подхватить. Не хватало, чтобы женщина разбила затылок о ступени. Засунул пистолет за ремень брюк и бросился наверх. Из подъезда не выбраться, а вот уйти по крышам у него был шанс. Путь отступления парень разведал заранее, когда только начал следить за Алисой. На бегу сменил личину на более удобную. Так что на последний этаж взлетел темноволосый мужчина средних лет, тот самый каскадер, которого, без сомнения, запомнили пассажиры метро. Люк на чердак оказался заперт. На лестнице слышался топот ног. Счет шел на секунды. Времени подбирать отмычки не было, и Сухен несколькими выстрелами снес замок. Забрался на темный чердак, вспугнув голубей. Через слуховое окно выбрался на крышу. В нескольких шагах от парня на ветру колебались фигуры призрачных сущностей. Нападать вонгви не спешили, видимо, получили приказ только наблюдать. Оставлять за спиной твари не хотелось, ввязываться в драку не было времени. Прошипев ругательство, кореец побежал на другой конец дома, на ходу вытаскивая ремень из джинсов. Шестиэтажка стояла одиноко. Ближайший дом в 20 метрах, такое расстояние даже кумихо не перепрыгнуть. С угла здания вниз уходил толстый провод. Когда Ли Сухен разведывал пути отступления, то убедился в надежности переправы. Парень закинул ремень на провод и заскользил в сторону детской поликлиники. Следом за ним устремились в Онгви. Побежали по проводу, как отчаянные канатоходцы. Кумихо преодолел половину пути, прежде чем его заметили с земли. Три человека бросились к поликлинике. По счастью, у Сухена имелась небольшая фора, а путь преследователям преграждал двухметровый забор. Беглец ловко соскочил с провода на крышу поликлиники и тут же спрыгнул на землю. Погасил скорость перекатом. На ноги поднялся уже не каскадер, а подросток в красной куртке и мешковатых штанах. На голове у парня была яркая кепка, надетая козырьком назад. Мальчишка в развалочку не спеша вышел на улицу. Мимо него пробежали трое инквизиторов, не обратив ни малейшего внимания. Подросток вышел из переулка на Садовое кольцо и быстро затерялся в толпе. Через четверть часа блуждания по людным улицам и торговым центрам Кумихо удалось избавиться от почетного эскорта в виде призрачных сущностей. Сухен присел за столик уличного кафе и заказал чашку капучино. Кофе был его единственной слабостью. Точнее, даже не кофе, а капучино. Кореец не представлял себе жизнь без этого напитка. Из-за Алисы он рано ушел из дома. Можно сказать, библиотекарша лишила его последнего удовольствия в этой жизни. Принесли заказ. Парень сделал небольшой глоток, блаженно прикрыл глаза и почти сразу нахмурился. Надо признать, теперь у него две слабости. И имя второй – Алиса. Тот факт, что, несмотря на все риски, он полез в квартиру, не лучшим образом характеризовало его умственные способности. Раньше его не волновали ни нарушенные обещания, ни какие-то там посторонние косины. Но сейчас, когда речь заходила о рыжеволосой девчонке, у него отказывало чувство самосохранения, а доводы разума отходили на второй план. Он все правильно решил. Лучше ему не видеться с Алисой некоторое время. Остыть, успокоиться, разобраться в себе. Капучино разом потерял вкус, и Сухен отставил в сторону полупустую чашку. Когда потянулся за кошельком, нащупал в кармане мобильник Алисы. Немного покрутил слайдер в руках. Корпус и экран покрывали царапины, надписи на кнопках почти стерлись. Надо же, какая древность! Практически антиквариат. Поддавшись порыву, кореец включил телефон. Мелодично заиграла заставка, затем на потертом экранчике появилась забавная анимированная лягушка. Непроизвольно парень улыбнулся. В этом вся Алиса. Она сколько угодно может притворяться взрослой и серьезной девушкой, но в душе все еще ребенок. Забавный, ранимый. Парень встряхнул головой. Его мысли опять приняли неправильное направление. Хотел уже выключить телефон, как вдруг пришла смс-ка. Алисе звонил отец 18 раз. Сухен неразборчиво прошипел ругательство. Определенно, в нем нет ничего человеческого. Он беспокоился о Кассине, но даже не подумал ни об Алисе, ни о ее близких. Бросил девушку одну, даже записки той не оставил. «Простите, вы что-то еще хотели?» — спросила проходившая мимо официантка. Кумихо резко вскочил, заставив девушку испуганно отшатнуться, швырнул на столик несколько купюр и устремился прочь.